Москва. Москва — это барыня из XIX века, но знакомая с современными технологиями. Она носит шелковое платье и перчатки, в руках — веер, но рядом с ней обязательно лежит смартфон последней модели, который уведомляет о пробках на Садовом и новых выставках в гараже. Она хлебосольна и щедра. Если ты ее гость, то получишь и горячий борщ в ресторане на Патриках, и балет в Большом театре, и такси, которое довезет до дома в 3 утра. Но миловать будет только тех, кого сочтет достойными. Остальных она встречает сурово, с той самой строгостью хозяйки имения, которая привыкла держать власть в руках. Для Москвы чистота — святое. Плитка меняется чаще, чем перчатки на балу. И хоть над этим и шутят, тротуары в итоге сияют. Она щепетильна, любит, чтобы на улицах было аккуратно, чтобы фасады сияли свежей краской, чтобы парки благоухали. Ей важно, чтобы гости шли по городу, будто по отполированному паркету. Москва не старомодна. В ее особняках легко соседствуют старые барские привычки и новые IT-хабы. Она умеет сочетать гастрономию на уровне имперских застолий и уличные кофейни на каждом углу. В ее садах играет классическая музыка, а в соседнем парке — рэп-концерт под открытым небом. Она многолика, но именно в этом ее прелесть. Москва умеет удивлять. Сегодня она зовет тебя в музей, завтра — на модный маркет, послезавтра — в обновленный парк, где даже фонари умеют подключаться к Wi-Fi. Она остается современной, не теряя своей величественной старой души. Это барыня, которая идет в ногу со временем, но всегда помнит, кто тут хозяйка. И главное, в ней есть масштаб. Она может быть суровой и капризной, но остается прекрасной и гордой. Москва — город, который и 100 лет назад, и сегодня умеет держать внимание всех вокруг.